Животное продолжает мордовать Такаши. Первой мыслью было взять его живым. Но парень едва сопротивляется, получая тяжелые удары по лицу. Я, дернувшись было прицелиться, но руки так дрожат, а в глазах постоянно мальчики кровавые. Парень из последних сил пытается столкнуть его с себя. Здоровенный японец хватается за нож в полуметре от него, все так же торчащие из пола рукоятью вверх. Отменяю преобразование, чтобы тут же ощутить себя совершенно здоровым, хотя и в неудобной позе. Оттолкнувшись от стены, падаю на живот, хватаюсь за торчащую из-под шкафа рукоять револьвера и переворачиваюсь на спину, прицеливаясь. Поворачиваюсь и вижу, как животное обеими руками уже передавливает ослабевшие руки Такаши, погружает острие ножа ему в горло. Сердце остановилось на мгновение, я плавно тяну спуск, пытаясь не дать панической мысли. Опоздал. Захватить разум. Грохнул револьвер, выплюнув пулю. Она прорывается в левую часть головы, оставляя аккуратную дырку, и вырывает кусок черепа над ухом, выплескивает содержимое мозгов животного на пол. Подорвавшись, я подлетаю к нему и пинком, не дав упасть полностью на парня, сбрасываю тело в сторону. Нож торчит у Такаши в горле. Он вцепился в рукоять, я встречаюсь с ним взглядом. Глаз почти не видно, они закатились, все лицо, кровавое месиво. Он крепко держится за рукоять ножа, его руки и пальцы в крови. Упав перед ним на колени, я выдыхаю, гортань, кажется, артерия не перерезана. Такаши, не отключайся, не вытаскивай нож, слышишь? Я немного в панике. Ладно, сильно в панике. По идее, стрельбу не могли не услышать, а патрули вроде бы не отменяли, наоборот, даже усилили. Вот только когда надо, их как всегда не дождешься. Выдохнув, старательно успокоившись, осмотрел рану Такаши еще раз. Колотая, в гортань. Система, вероятность смертельного исхода у Такаши. Тут же запрашиваю я. 96% в течение 2 часов без оказания срочной помощи, мгновенно сообщает она. Такаши, держи нож, не тяни и не дергайся, рана не смертельная, нагло вру я, снова подрываясь. Выскакиваю на крыльцо. Сучка, что довольно ловко заманила нас, естественно слиняла. Ничего, далеко не убежит, скорее всего. В лицо я ее узнаю. Главное выяснить, кто и откуда. Достав револьвер, стреляю в воздух 2 раза. И оставив дверь открытой, кричу. Надеюсь, соседи не разбежались слишком уж далеко, чтобы звали патруль. Бросаюсь обратно к парню. Тот, прикрыв глаза, дышит мелкими вздохами, со всхрипами, но пока еще дышит. Ругаясь и досадуя, что потратил волка на карту грабителя, сейчас бы мог вытащить лечение, например. Плевать, что я бы его в медпункте бы уже истратил, но, уф. Через несколько минут появляется наконец патруль. Еще через пару минут примчалась машина с группой быстрого реагирования. В нее грузим Такаши и везем его в местную больничку. Я вижу, как косится с некоторым недоумением пара бойцов, что заходила внутрь и помогала перенести его в машину. Учитывая состояние парня и тел внутри, на мне-то сейчас и царапины нет, только руки в крови, да кажется, коленка джинс в моей же, что натекла на пол с моего лица, когда вставал. Спустя еще час состояние Такаши удалось стабилизировать. Вероятность смертельного исхода в течение недели система оценивала в 30%. То, что не исключает вовсе, определенно напрягает, но карта лечения в колоде. Вытяну ее буквально на днях. Главное, чтобы продержался и не реализовал эти грибанные 30%. Нервно хожу из стороны в сторону по коридору медпункта. Его облагородили, поставили лавочки и стулья у стен, но не сидится мне. Я уже рассказал все группе и не только им. Опустив только момент самой борьбы, как мною били в стену, им знать не обязательно. Юки ищут, после того как за Такаши взялись врачи, нервы немного отпустило, вспомнил ее имя или кличку. Если она не Мата Хари, то спрятаться сомневаюсь, что выйдет. Все же мы не в Токио, а сейчас ночь на дворе, в потемках далеко не убежишь. Олег, хватит метаться, откинувшись на спинке стула, проворчал Рика, следя за мной краем глаза. Сейчас Шизука выйдет и скажет. Да я и сам могу сказать, проворчал я. 30% у него в течение недели. Но лечение ведь оказывают, прижав руки к лицу, говорит бледная Рэй. Все же за него она переживает, да и Хисаши тоже, весь бледный и со взором горящим. Ну это да, выдохнул я. Просто и часа не прошло, как с Такаги старшим и Юджином на эту тему говорил. Давай, рассказывай, посторонних нет вроде бы. Качнув головой на пустой коридор, говорит Сэя. Хорошо, я, немного успокоившись и прекратив изображать из себя тигра в клетке, пересказал им разговор с ее отцом. «То есть они уже готовятся?» – вздохнула Сэя. «И уже давно, недели две минимум, наверняка еще до нападения на ГЭС начали информацию о тебе собирать», – говорит Рика спокойно с прищуром, наблюдая за мной. «Угу», – киваю я. «А сейчас решили взять меня и допросить в подвальчике». «Зачем?» – хмурится Рэй. «Я имею в виду, проще было бы выстрелить в спину на улице предыдущего комиссара полиции, якудза именно так убила». «Да это просто, о том, что у меня есть какие-то непонятные способности они знают, но что это такое и не поддерживают ли какие-то люди такаги, способные прислать еще одного такого же. Вот и взяли меня живьем, узнать кто такой, откуда и каких людей представляю». «Думаешь, это были якудза?» – спрашивается, кивая на ответ. «Не знаю, судя по говору, могли быть». Пожимаю я плечами. Они Миядзаки своих агентов подослал, у него личная охрана, считай, тоже бандиты были, уточняет Рика. Они все равно кто? Тихо спрашивает Рэй. Не совсем, до Миядзаки я пока дотянуться не смогу, а вот до местных. Чувствуя, как гнев норовит сорвать крышку, зло тяну я, сжимая кулаки. Местных могу, и если это их работа, давай не будем торопиться, строго говорит мне Саика. Точно, Юджин уже ищет ее и проверяют тела и их легенду, они же когда сюда переселялись о себе что-то сообщали, поясняет Сэя. Мама как раз этими делами заведует. Вот он ее поймает и я ее. Олег, одергивает меня Сэя. Что, ты сейчас в ярости, я тебя таким и не видела, говорит она. Это на самого себя, признаюсь я. Что, удивляется Рэй. Расслабился, передал инициативу соперникам, понадеялся, что месяц-другой спокойной обстановки у нас есть. Говорю я, практически взяв себя в руки. И вот, они сделали свой ход, но не когда я был готов, а наоборот, чуть ли не со спущенными штанами подловили. Нам нужно еще что-то знать, чем ты надеялся заняться с этой Юки и Такаши. Явно поддевает меня и разряжает обстановку Рика. Я криво усмехаюсь. Смеяться ни над чем. Я в самом деле потерял бдительность вовсе не в том, что гуляю по вечерам, а потому что враг не закончил свою работу. Я лишил его стратегического объекта, но не разгромил его полностью. У него еще достаточно сил, чтобы перевернуть доску, в том числе и ударом в спину. Ее взяли, в коридоре появился один из бойцов, привезших меня и Такаши в больницу. Я подскочил и сел обратно после его слов. С ней уже работают. Юджин-сан просил передать, что завтра он передаст вам копию ее допроса. Хорошо, кивнул я. Чувствуя, как гнев успокоился, уступая место рассудку, посмотрим, что она расскажет. До свидания, он быстро кивнув ретировался. Ну вот, завтра уже все узнаем, говорит Саика, вздохнув и внимательно следя за мной, как Ирика. Я молча кивнул, ощущая благодарность и некоторое чувство опустошенности. Перенервничал и почти перегорел. Я сел, откинувшись на стуле, уставившись в белый потолок. Отключился на несколько минут. В руки мне ткнулось что-то горячее. Опустив голову, встретился глазами с Сэей, принесшей пластиковый стаканчик с чаем. Улыбнувшись ей, принял его, отпивая горячей жидкости. Она присела рядом, косясь на меня. «Все в порядке», — говорю я. «Угу», — кивает она, вздыхая и тихо, шепотом спрашивает. «Сильно досталось? Саика больнее бьет», — улыбнулся я. «Да», — та тоже, повернув голову, встретилась со мной глазами. «Точно, борец или дзюдоист какой?» — пожал я плечами. «Школа есть, просто с таким стилем не встречался уже давненько». «Значит, сильно», — вздохнула Сэя тихо, грустно улыбнувшись и прижимаясь ко мне. Я покачал головой. «Тут или врать, или ничего не говорить. Слишком уж умная она у меня, намеков ей иногда бывает достаточно». Саика, кивнув, сделала вид, что завязала узелок на память. «Похоже, меня теперь не только ногами бить будут, но и кидать, и валять. И кстати, Рика, там один стрелял с 2 метров и из-за нервов или криворукости не попал никуда», — сказал я. «Позанимайся с Шизукой с пистолетом еще раз, патроны есть, пусть постреляет, хорошо?» «Совсем не попадал», — уточнила она, приподняв бровь. «Зомби бронежилета на голове не носит», — пожал я плечами. Девушки, сощурившись, уставились на меня. Я прикусил язык, отругав себя. «Просто заткнись». Быстро вернулся к чаю. Они, видимо, решили не давить на меня и отступили. Спустя 10 минут из операционной вышла Шизука, врач еще там. Она сняла маску, кивнув нам, махнула рукой. Мы потопали за ней следом, оказавшись в комнате отдыха медперсонала. Вечер, сейчас дежурный врач и медсестра здесь, раненых все меньше, большая часть выписана уже. Вызвали по случаю еще одного врача, но народу все равно мало. В комнате два дивана в центре, рядом с большим, прямоугольным и стеклянным столом. На нем графин с водой и несколько стаканов. В левом краю помещения кухонный уголок и большой холодильник. Когда все расселись, Шизука, сев на диван с краю, коротко рассказала. Состояние у него тяжелое, колотое ранение горла, трахеи, к счастью, магистральные сосуды не задеты. Порезы на щеке и руках, в некоторых местах до костей. Разбита и сломана верхняя челюсть, двойной перелом нижней, сломан нос, сотрясение мозга, разрыв правого века, перелом ключицы и пяти ребер. Ужас! Прижимает руки к рту Рэй. Гематомы мозга нет или нам ее не удалось установить, что либо хорошо, либо ужасно, добавляет она и, поглядев на меня, добавляет. Без заклинания, у него есть шансы поправиться и довольно хорошие, если, конечно, у него нет СДГ, но его лицо, нужен пластический хирург будет. В течение пары дней должно выпасть, уверенно говорю я, прикидывая, какие карты можно безболезненно скинуть для уменьшения колоды. Главное, чтобы он эти пару дней продержался. Хорошо, тогда, думаю, вам нет смысла тут сидеть. Он сейчас на аппарате, спит, разговаривать не сможет без заклинания еще минимум неделю, очнется завтра уже, говорит она. Ладно, спасибо, Шизука, киваю я. Ну, сегодня не моя смена, но подменюсь, если надо, спрашивает она меня. Ты сама сможешь? Конечно, уверенно кивает она. Тогда, думаю, все будут более уверены, если ты за ним присмотришь, говорю я. Спасибо, кивает она, улыбнувшись. Рэй, ты знаешь, где Магуми живет? Спрашиваю я. А, да, надо сообщить, она его девушка, пожал я плечами. Ага, хорошо, кивает она, я сейчас с Хисаши схожу. Ну тогда ты идешь домой и спать, твердо говорит Саэка, а Сэя кивает. Завтра тебе решение надо принимать на свежую голову. Вот умеете вы уговаривать, изобразив восхищение, качаю я головой. Я вот точно иду спать, ворчит Рика. Поцеловав на ночь Шизуку, я отправился домой, но спать улегся в одиночку и в своей комнате. Требовалось прийти в себя и успокоиться, а также это наказание за мои же ошибки. Девчата отнеслись с пониманием, давая мне время передохнуть. Что же, завтра в самом деле придется принимать решение. Поэтому я сосредоточился на дыхании, очищая разум и впадая в подобие медитации. Нужно просто уснуть и, проснувшись, поубивать всех врагов нафиг. Глава 68. Тюремная кампания. День 85-86. Лег я относительно рано, потому и утром проснулся, как ни странно, тоже рано. Тут же увидел новое оповещение от системы, легкий холодок, пробежавший по спине от мысли. Такаши, все, к счастью, нет, пришел последний попаданец. В этот раз пришел он в 3 часа ночи. Но первым делом я глянул, естественно, руку. Разрушитель, Эва, гоблины, снайпер, штурмовик и воин. Сдержал ругательство, лечение и огненное дыхание остались на последней сдаче этого круга. Остальные карты, в том числе и преобразование, я поскидывал, чтобы максимизировать выход одной из двух карт, лечение или огненного дыхания, но не вышло. Ина не вышла, а она, опять же, способна оказать некоторую медицинскую помощь. Эх, пока умывался, глянул, кто пришел ночью. Последователь клубящейся тьмы сошел в этот мир. Справка. Клубящаяся тьма, одна или один, до сих пор нет точного понимания, кто он, она или вовсе оно, из выходцев культа Никты. Неизвестно, была ли она последователем ее или возвысилась самостоятельно, только примкнув к ней. Но если за ночью следует день, то тьма – это отсутствие света. Клубящаяся тьма – покровитель убийц, скрывающихся во тьме монстров и психопатов. Последователи клубящейся тьмы тщательно берегут свои тайны, ненавидят открытые действия и намерения, ненавидят и свет в предельно бытовом смысле. Они действуют только ночью, в кромешной темноте черпают свои силы. Любое существо, выбравшее для себя эту стезю, может стать последователем клубящейся тьмы. Состояние отношений, война, договороспособность отсутствует, избегают контакта с последователями других богов, тем не менее создают культы тьмы. Опасность крайне высокая, высокоэффективные силы и способности системы крайне редки, могут быть и не гуманоидными существами. Вероятность пересечения заданий крайне низкая, но вероятность целенаправленной охоты стопроцентная. Союза или война невозможны. Наказанием за попытку контакта может стать сама попытка. Крайне неприятное существо пришло, но учитывая, что она или он, или даже оно, конфликтует со всеми, есть шанс, что его прихлопнет кто-то другой. Ну или он, пока не встречу, буду считать, что он перебьет нас всех. Но у меня тут и без попаданцев обстановка такая, что нужно ее срочно брать под контроль. И решения, которые мне пришли, пока я невольно размышлял, что нужно сделать в первую очередь, я доведу до группы прямо за завтраком. Впрочем, сегодня в любом случае нужно многое сделать. Шизука еще в медпункте присматривает за Такаши. Но так как после завтрака мы все равно придем его навестить, ей некоторые моменты сообщу в том числе. Все это, конечно же, нужно было сделать еще вчера. К счастью, ничего страшного пока не случилось. Начал утреннюю разминку и зарядку. А то, что произошло вчера, угодить в спланированную засаду было вполне возможно, как к этому не готовься. Учитывая то, как она была проведена, они ее организовали спонтанно, скорее всего. То есть да, опыт у них имелся, но боевыми качествами обладал только босс. Животное был здоровым мудаком, что, конечно, отделал Такаши, но с тактической точки зрения полностью выбыл из боя. Двое других мне, очевидно, неоднократно повезло, но промазать с 2 метров из пистолета по лежащему противнику, хотя пока на мне сидел их босс, он, очевидно, боялся зацепить его, но все же, стрелки те еще. «Ты как?» – спросила меня Саика, когда я вошел в столовую. Остальные только начали просыпаться и хлопают дверьми, перемещаясь между своими комнатами, ванной и туалетом. «Нормально, остыл», – говорю я, усмехнувшись. «Кстати, у меня на днях закончит формироваться чакра в теле, и я смогу учиться ее как-то применять». «Интересно», – кивнула Саика. «Думаю, скоро количество тренировок у меня возрастет. Можешь даже не сомневаться», – хмыкает она. «Из-за того, что наши противники зомби, ты неплохо развил ударную технику боя, да и база у тебя ударника. Но если силы примерно равны, обмениваться ударами можно долго, больше половины драк заканчиваются в партере, можешь даже вспомнить наш сынобой. Но против зомби, борьба так себе выход, они по одному особой опасности не представляют, а те, что представляют, с ними борцовские приемы не сработают». Я киваю на ее короткую лекцию. В принципе, она довольно четко разложила все по полочкам. Да, если бы я устоял на ногах, не споткнувшись, то попытался бы реализовать свое владение пистолетом. А стрелять я уже более-менее из-за постоянной практики умею. Да и на короткой дистанции, имея бронежилет 5-го класса, я имел определенные преимущества, которые в принципе и сказались по итогу, но падение привело собственно к тяжелым травмам, в том числе и у меня. Просто преобразование спасает от таких проблем, а вот Такаши не повезло. Ребята начинают подтягиваться на завтрак, во время которого я и отдаю некоторые приказы, что должны повысить в некоторой степени их безопасность, но очевидно, конкретно это действие проблемы не решит. Итак, в связи со вчерашними обстоятельствами, я думаю, вы понимаете, что сейчас находитесь под угрозой, например, похищения, начинаю я. Поэтому, во избежание инцидентов, по одному больше не ходите. Саика, тебя это тоже касается. Я поняла, со всей серьезностью кивнула она, я выдохнул, опасался немного, что она будет спорить. Рика, ты будешь встречать Шиуску и провожать ее до больницы. Или я, берешь с собой, если идешь встречать, Алину или Сойку или меня. Понятно, та тоже кивает с совершенно спокойным выражением на лице, смотрю на Саю, но и в ее взгляде вижу понимание. Сая, аналогично, берешь провожатого, когда идешь к матери, если надо, то меня или Саика. Пистолеты носим все. Рэй, я поняла, если пойдем к родителям или на улицу, то вместе с Хисаши, кивает она. Револьвер у нее есть, добавляет Хисаши. И еще можно мне пистолет тогда? Обязательно, киваю я. Кота, я тоже все понял, я сами согласна, правда? Он смотрит на свою подругу. Девушка молча кивнула. Я выдохнул, прошло на удивление хорошо. Для призываемых девчат, это особенным неудобством стать не должно. Теперь осталось уточнить последний вопрос насчет зеленых человечков. Хорошо, последнее, на случай, если к нам на территорию попытаются проскользнуть ночные гости, говорю я. Гоблины переселятся к нам в сарай и будут нести ночную стражу. Саика, не против? Хм, нет, мы в нем же ночевать не планируем. Приподнимает она одну бровь, я молча качаю головой, едва улыбнувшись. Кивнув, говорит, они чистоплотные, поэтому проблем не будет, я не против. Хорошо, если гоблины по какой-то причине будут отсутствовать, то введем график дежурств, добавляю я. Да уж, не слишком все же здорово, переварив мое выступление, говорит Рика. «Угу», — вздыхает тяжко Орли. «Это первый комплект мероприятий здесь и сейчас. Второй, надо решать проблему в общем, соглашаюсь я». «Как?» — вскидывает обе брови Рика. «Убить всех плохих нафиг». Делюсь я своей последней перед сном мыслью. «Не очень смешно», — пожала она плечами. «Ну это, конечно, утрированное решение», — киваю я, сильно упрощенно звучащее. Но Юджин обещал предоставить результаты допроса этой женщины уже утром. Соответственно, станет понятно, из какой группировки исполнители, и что нам это даст, уточняет Рли. «Очевидно, что они обслуживают интересы Мацуда Миядзаки», поясняет Сэ. «Верно», киваю я, точнее, скорее всего, верно. «Тогда придется прижать эту группировку к ногтю, и если потребуется, то и раздавить. Если это кто-то из мелких, то скорее всего получится», согласилась Рика. «Но если они люди Ашиками или Такиговы, хм», задумался я, «не исключено, что они сработали без всяких прокладок, а напрямую через их людей. Не перегибай», советует она, улыбнувшись. «Как правило, все проще, даже если они попросили об услуге Ашиками, а тот попросил об услуге кого-то исходящих под ним, главный интересант останется тем же». «Да, ты права, но тогда единственный и кардинальный вариант – лишать их одного союзника за другим, в том числе и силой», отбив по столу дробь пальцами, предположил я. «Это может привести к новому этапу конфликта», предположила Сэ. «Может, даже 100% приведет, но сейчас они решают проблему с зомби в поселке около военной базы», задумчиво говорю я. «Это лучший вариант, если бить первыми. Нужно будет обсудить с твоим отцом. Сомневаюсь, что он поддержит», вздыхает Сэ. «Пока у нас условно-мирное соглашение, он укрепляет свои позиции. А если снова начнут стрелять, многие будут ждать и смотреть, чья возьмет». «Тоже верно», вздыхаю я. «Но у меня есть мысль, главное узнать, из чьей группировки исполнитель, в общем озвучу, как станет понятно». «Значит, стоит поговорить с Такаги», подводит итог обсуждению Рика. «Об этом в любом случае стоит поговорить с ним, поспешность может навредить нам так же, как и промедление». «Угу, тогда так и сделаю, сходим навестить Такаши», предлагаю я. «Да, 10 минут и идем», говорит Сэ, кивая. «У него, помимо прочего, еще и отек гортани из-за ножевого ранения, поэтому в горле у него трубка. Говорить он не может, толком дышать тоже. Лицо забинтовано и опухло, его голова увеличилась, навскидку чуть ли не на треть. Левый глаз закрыт повязкой, правый полуприкрыт, да и тот закатился. Он лежит, смотрит мультики на обезболивающем. Пикает какой-то аппарат, подключенный к его телу. Не зря за медоборудованием ездили. Внутренне поежился от его вида. Травмы, что я получил, были полегче, но без преобразования. Я бы или сыграл в ящик, или в лучшем случае лежал бы в соседней палате. Рэй немного поплакала на плече у Хисаши. Сэя тяжко повздыхала, качая головой. Саика выглядит невозмутимой и спокойной, лишь глаза опять потемнели. Рика тоже не рада. С минуту постояв у его кровати, отошла поговорить с врачом. «Ладно, завтра опять здоровым будет», — говорю я, сделав спокойное выражение на лице, подавив вновь вспыхнувшее бешенство. «Держись, дружище». «Да уж», — тихо вздыхает Сэя. «Тяжкое зрелище. Мы еще некоторое время стоим рядом с ним, но Шизука говорит, что он в полудреме и так будет находиться до вечера, после чего дозу снизит до минимума. Впрочем, я уже к полуночи буду готов его вылечить». Распределившись, расходимся заниматься своими делами. Эва присматривает за Сэй, та пошла к матери, заодно предупредит и отца о встрече со мной, точнее даже настоит. Остальные пока сидят дома, ждут моего возвращения от Юджина с новостями. Еще и погода мелкодождливая, моросит. Юджин ждет меня в своем кабинете, подперев щеку рукой, пялится в открытое окно, на затянутое тучами небо. Внутри пахнет сырость, занавески трепет сквозняком. Он лениво, страшно зевнув, повернулся ко входу, встречаясь со мной взглядом. «Утро», чуть не вывихнув челюсть, говорит он. «Утро», соглашаюсь я, проходя в просторное помещение бывшего класса. Юджин разместился в дальнем его конце у стенки, напротив классной доски. «Информация готова или молчит?» «Да», кивает он. «Что, да?» Сварливо спрашиваю я, чувствуя, как во мне все же бурлит скрываемое раздражение. «Готово», сразу раскололось, машет он рукой на стул. Я присел напротив него. В кабинете помимо его стола, еще один около входа. Там же пяток стульев вдоль стенки. Несколько коробок с бумажными папками стоят прямо на полу. Еще несколько папок у него на столе. Наверное, из-за того, что мы взяли Таиси, он здесь толком обжиться не успел, а теперь ему опять работы накидали. Пытали? Тут же спрашиваю кровожадно. Нет, зачем? Удивляется он, не разделив мрачного веселья. Разревелась, сопли, слезы, меня заставили, я не хотела, мой сын у них. Понятно, киваю я, мгновенно уняв злость. У всех черт их дери обстоятельства. Так кто? Такигова, помолчав пару секунд, отвечает он. Вот так просто, а почему должно быть сложно? Ухмыляется он. Без попытки замаскировать свои намерения, недоверчиво спрашиваю я. Ну, они не его прямые подчиненные, вольные художники, а вот женщина его людьми захвачена была, уточняет он. Это как? Ну, вроде та четверка, которую ты перебил. Двое старших выжили при вспышке в городе, перебрались в деревню, после ими залегли на дно, оценили обстановку, взяли к себе еще парочку парней. Один там молодой был, юнец почти, вспоминаю я. Да, из бывших студентов, кажется, соглашается Юджин, приподняв брови и окинув меня взглядом. Я чуть не стукнулся лицом об стол. Сам-то, у Юкика, так ее зовут, Юкика Нода, сыну 14, он вроде как, либо будет КХМ девушкой, либо станет одним из бойцов Такиговы, и это еще не считая того, как с ней там обращались. К сути, попросил я, ее страдания печальны, но моя злость сейчас уравновешивает сочувствие. Да все просто, Шида, пока жив был, пытался использовать якудзу для взятия контроля над деревнями и людьми, сбежавшими туда из города. Работал через Такигову, понятное дело, то есть он свою сеть агентов влияния создавал, хмыкнул я. Работал над ней, согласился Юджин. Насчет успехов, сказать ничего не могу. Куда? Мне ничего не скажет, оборвал он меня, с мгновенно практически остекленевшим взглядом. Понятно, продолжай, кивнул я. Интересно, как куда так ловко его слабое место нащупал? Один из старших братьев. Кто? Тебе структура якудза известна? Нахмурился он. Не совсем, качнул я головой, точнее совсем неизвестно. ХМ, ну если по армейскому типу, сержант, замялся он, подбирая сравнение. Понятно, организатор ячейки, да, примерно так, выдохнул он, поправив очки на носу. Итак, старший брат связался с ними, поставил задачу по выяснению обстановки в деревне и сбору сведений о тебе. А Юкика это при чем здесь? Благодаря тому, что ее взяли вместе с ребенком, можно через него контролировать. Я уже понял, это защита от того, чтобы она переметнулась, сдав ячейку. Верно, она вместе с главным, боссом, Хироки Хиросе, должна была изобразить семью беженцев, пояснил он, с его братом и их общими детьми. Конспирация понятная, махнул я рукой, и ведь по-умному действовали. Ну и все в принципе, одновременно она стала их шлюхой, можно сказать, деваться ей было особо некуда. Задачу им поставили простую, собрать о тебе слухи, информацию. Раз в неделю Хироки встречался со старшим братом и передавал собранную информацию. Долго, в Фудай они перебрались около 3 недель тому назад, помолчав пару секунд, сообщил Юджин. Как раз когда я готовил атаку на ГЭС, прикинув, качнул я головой, с некоторой укоризной посмотрев на него. Совсем ты мышей не ловишь, ну знаешь, возмутился он. Сейчас документов нет, базы данных правительственной тоже нет, полицейского департамента и осведомителей, нет ничего. Все с нуля воссоздается, жалобы не интересуют, оскалился я. Иди ты, фыркнул он. В общем, как раз через сутки после захвата ГЭС, после очередного сеанса передачи данных, перед Хиросе, поставили задачу, захватить тебя, узнать, кто ты такой, что за людей представляешь и насколько все это серьезно, после чего ликвидировать, замести следы и затаиться. Очередной отчет о результатах он должен был дать через 3 дня, но уже не даст. То есть старший брат здесь не проживает? Нахмурился я. Мысли в голове пронеслись табуном, находя довольно прямолинейное, но все же решение. Очевидно, этот кто-то, приезжающий из деревень на совещание к Такаги. Хочешь сказать? Нет, ни один из старост, скорее всего нет. Перебив и поняв, куда я веду, качнул он головой. Водитель, помощник, охранник, да мало ли, делегаций 10-15 человек бывает. Значит, они еще не в курсе, что мы их взяли, в теории, если у них еще одной подобной группы нет. Пробормотал я вслух. Нашумел я вчера вечером знатно. Угу, кивнул Юджин. Значит, у меня еще сутки, сегодня и завтра можно не считать. Продолжаю бормотать я. Ты что задумал? Нахмурился он. Как-то Каги освободиться, проведем совещание в узком кругу, отбив по столу дробь пальцами, говорю я после некоторого размышления. Для всех людей, ранен я, своих предупреди, особенно тех, кто в курсе. Пусть говорят, что я ранен и недееспособен. И о том, что Юки, Юкика взяли, тоже не слова. Все убиты, чьи люди неизвестно. Слушай, я все понимаю, ты чуть друга не потерял, но мы реально подавимся. У нас прямо сейчас нет сил на еще одну войну. Нужно переживать то, что уже откусили. Встревоженно говорит он, почуяв, куда ветер дует, но еще не в полной мере осознавая, что именно я задумал. Умный ты, усмехнулся я, посмотрев ему в глаза. Они планировали мой захват. Так, ХМ, не совсем. Тебя срисовали в центре деревни, куда один из стажеров пошел прогуляться. Стажер — это боец, но по статусу он еще не боец, а стажер, фыркнул я, махнув рукой, не идиот же. Да, не прошел еще посвящение, можно сказать, все же, разжевывает он, привык работать со всеми, видать. Дальше стечение обстоятельств, импровизация, и получилось, что получилось. Ты и сам уже понял, говорю я, снова глядя ему в глаза. Они планировали мой захват или получение информации обо мне. Лучший способ это провернуть через моих женщин, и допрашивать меня не обязательно. Достаточно было захватить Шизуку, например, не превращая это в личное только, скривился Юджин. Не стану, пообещал я, это интерес моей группы, а не только мой. Поговорим с Такаги, обсудим варианты, и тогда уже все решим окончательно. Ок, кивает он, вздыхая, я встаю и иду к выходу, слышу его бормотание. Опять начнется. Сойки, до третьего этапа возвышения еще 5 дней, и надо ежедневно уничтожать хотя бы одного врага. Поэтому, чтобы не терять времени, метнулись в город, благо зомби не прячутся и искать их не нужно. Выехали максимально незаметно, на одном из одолженных патрульных джипах. Сейчас для общественности, раненый я, пока еще засветиться после вчерашнего не успел. Я не стал применять разрушителя, хотя и надо бы качаться. Вернулись уже через час, сразу после душа и обеда, решил проведать Такаши. Сегодня главное дождаться полуночи и вылечить уже парня. Заодно попросить подругу и мать делать вид, что помимо их сына, ранен я, подленько звучит, словно примазаться к его страданиям хочу. Собрались почти всей группой у его палаты. Он уже пришел в себя, правда, лежит все равно под обезболивающими. Мегуми тоже тут, нахмурилась, увидев такую толпу девушек, но еще больше встревожилась, увидав бледное со вчерашнего вечера лицо Рэй. Та переживает особенно сильно, как бы с Такаши они не ссорились, она его пусть как друга, но любит, как минимум. «Привет, а у него кто есть?» – спрашиваю я. «Привет, мама и Алиска», – улыбнулась она бледно. «У него все лицо отекло, жутковато выглядит». «Да ничего, не переживай, завтра уже как огурчик будет», – легкомысленно оскалился я, тут же получив тычок в бок от Сэй. «Марикова-сан говорила, что травмы неприятные, но ничего серьезного», – с сомнением пробормотала та. «Вот увидишь, и еще, вру я, но так в самом деле надо». И прошу ее о молчании, ничего особо не объясняя, но поняв, что ситуация важная, соглашается она довольно легко. Дверь в его палату распахнулась. На пороге появилась бледная женщина, про нее я банально забыл, но Рэй нет, зашла и сообщила о пострадавшем сыне, что как ни крути правильно. Следом проскользнула маленькая фигурка. «Братишка», тут же заявила она звонко, сверкнув глазенками, что укоризненно уставились на меня, «бросил меня и пропал». «Прости», — вздохнул я, наклонившись и обнявшись с Алиской, испытав болезненный укол вины. «Как ты? В школу хожу, представляешь?» — выдала она. В палату вошли Рэй и Хисаши, и следом проскользнула Мегуми, решившая, видимо, не спускать глаз с соперницы. Минут 15 я релаксировал, болтая с девчушкой, попутно Сэя передала мою просьбу матери Такаши. А Алиса, захлебываясь словами, спеша поделиться всем, что за 2 месяца накопилось, вывалила мне на голову прорву истории и событий, что с ней приключилось. Пообещал ей зайти в гости, и они удалились. Сэя и Саика смотрит на меня, приподняв, не сговариваясь, левую и правую бровь, прищуривая соответственно второй глаз. Даже Кота смотрит на меня с некоторым подозрением. Рика ухмыляется, бормочет едва слышно. На меня даже внимания не обратила. «Ты злюка», — говорю я ей, сдержав улыбку. «Неправда», — возмутилась она. «Еще какая», — говорю я. «А вот я хороший, ну знаешь», — фыркает она. Алиса здорово подняла всем настроение своей детской непосредственностью и историями. Из палаты тем временем вышла троица. Мегуми, нахмурившись, окинула взглядом девчат, строго посмотрела на меня. Рэй, кивнув ей, схватившись за руку Хисаши, быстрым шагом понеслась к выходу. Они же расстались, чего она пришла? Наконец спросила девушка, когда за спиной Рэй захлопнулась дверь. Друзья детства, пожал я плечами, да и не встречались они. Хм, да, а я была уверена, что она от него к его лучшему другу ушла. Удивилась она, похоже, Такаши ей так ничего и не рассказывал. Ну так и есть, фыркнула Сэя, легко раскрывая его тайну. Они в младших классах поклялись быть вместе на мизинцах и только. Пф, Мегуми фыркнула. Смешно, а у него травма. Поднял я собственно мизинец. Душевная, так что аккуратнее. Ай, Сэя, не ломай палец. Сама знаю, хихикнула Мегуми. Заходить будете? Да, идем. Ну сломаешь же. С Такаши провели около часа. Рассказал ему, как и что произошло. О допросе Юки, что заманило нас в ловушку. О том, что уже в полночь поправлю ему здоровье. Его взгляд как в тумане, но зрачок все же следит за мной. Система с каждым часом уменьшала вероятность смертельного исхода. Если вчера вечером она показывала около 30%, то уже сегодня его шансы умереть снизились до 15. Или правильнее, шансы выжить возросли. Сайтера все еще на переговорах, решает свои политические вопросы. Часов до 6 вечера промаялся, ожидая, пока он освободится. Подозреваю, что он и покушение на мою драгоценную тушку уже обсудил с тем же Юджином. И тот наверняка уже рассказал ему, что я замыслил новый конфликт. А это означает, что он уже со своими людьми обсудил и это тоже, возможно, даже некие решения принял. Я в некоторой степени обсудил вопрос с девчатами. Естественно, не все свои мысли я высказал, так как не все сформулировал, но выработал собственную позицию, так сказать, официальную. Решил взять с собой Рику. Сэю сначала не хотел, но она настояла. Так что пойдем втроем. Это все же хорошо. Рациональная Рики и умница Сэя оценит мои измышления со своих колоколен. И не надо будет пересказывать все по второму кругу. Посыльный пришел 6:30, и мы наконец отправились. Совещание против моего ожидания не у него дома, а в кабинете, в школе. Юрика занята своими делами и не присутствует. Прямо перед нами, в кабинет проскальзывает женщина в длинной юбке, офисном пиджачке и узлом черных волос на затылке. Она передает ему листок в файле и быстро удаляется. «Присаживайтесь», — кивнул он на стулья, едва мы заходим, пробегая глазами по бумажке, после чего убирает его под кожаную папку на столе. «Юджин в первом приближении уже дал мне информацию, как Камура. Завтра уже будет снова здоров», — говорю я. «Хорошо, Сэя, ты уверена, что хочешь присутствовать?» «Да», — хмыкает она, посмотрев на отца и вскинув брови. «Если что, ты не сможешь повлиять на мое решение тем фактом, что ты моя дочь», — делает он заявление. «Хочешь сказать, что ты уже все решил?» Вновь вскидывает она бровки. «В принципе, не вижу смысла тянуть». «Да», — кивает он, глядя на меня. «Я против нового конфликта. У нас сейчас нет в резерве сколько-нибудь подготовленных людей. Благодаря спокойной обстановке мне удается наращивать свое влияние на соседей. Новый круг насилия только навредит. Пока еще рано. Я смотрю, вы подготовились», — хмыкаю я, посмотрев на Юджина. Тот пожимает плечами, мол, а чего ты ожидал? «У тебя есть убийственные аргументы, что способны изменить мое решение», — спрашивает он, держа тон нейтрально спокойным. «Нет, таких аргументов у меня нет», — говорю я, тоже стараясь держать интонацию нейтральной. «Но как ни крути, с анклавом в тюрьме надо что-то делать». «Тут соглашусь», — задумчиво кивает он, и мы ненадолго замолкаем, сталкиваясь взглядами. «И понимая ваше нежелание ввязываться в новый конфликт, я могу решить данный вопрос самостоятельно. Вам только придется принять освобожденных от бандитов людей и сдавшихся собственно бандитов. Вы легко можете выставить это в выгодном для себя свете». «Хм, это не чересчур?» — шепотом спрашивает меня Сэя, на что я молча качаю головой. «Под его контролем около 100 человек», — хмурится Такаги. «Ты уверен в том, что сможешь справиться с ним самостоятельно? Вы же мне совсем недавно сообщили, что часть его людей проходит подготовку на военной базе, и есть шанс, что они получат от Мацуда еще и бронетехнику», — продолжаю я, кивнув. «Но пока этих людей нет в районе тюрьмы, у них нет возможности мгновенной их переброски. И главное, если упустим момент, они вернутся обученные, с техникой и уже с планом на то, как их используют против вас. К тому моменту я удвою численность своих воинов», — говорит он уверенно. «Воинов?» — хмыкает Рика. «Именно», — уверенно отвечает он. «Они станут стержнем нового мира, его защитниками. Отец», — задумчиво качает головой Сэя, видимо поражаясь его упертости в этой затее. «Они просто уже ничего не смогут сделать», — продолжает он, проигнорировав ее. «У вас есть иной план, как решить вопрос с ним?» — спрашиваю я в наступившей тишине после его слов. «Интегрировать их в сообщество, они ведь откатились вплоть до рабовладения. Часть людей на их территории в таком статусе и проживает. Хотя, если уж вы пошли назад, то можно откатиться и дальше. Воинское сословие было и в период рабовладения тоже. Уверены, что люди такое поддержат?» «Уверена, что нет», — замечает Рика. «Я сомневаюсь, что большинство поддержит и просто отход к сословиям. Большинство», — цедит Сайтера, его глаза на мгновение сужаются в амбразуры, но он мгновенно берет себя в руки. «Нет, мы задавили бы их позже. Они бандиты, и будут уничтожены как бандиты. Так я это и предлагаю сделать», — пожимаю я плечами, сдержав раздражение. «Топчемся на одном месте. Тебя свяжут со мной, сразу же», — хмурится он. «Такигава союзник Миядзаки и Мацуда. Они не станут стоять в стороне, и конфликт развернется вновь. О том, что вчера случилось, они уже знают», — спрашиваю я. «Насколько мне известно, пока нет», — помолчав и бросив взгляд на Юджина, говорит он. «Я отдал приказ группе быстрого реагирования и патрулю, чтобы они держали язык за зубами о случившемся», — тут же отчитался Юджин, сообщив мне об исполнении моей просьбы. «Остальные люди не в курсе деталей, хотя и говорят о стрельбе. Если информация верна о том, что покушение на меня не удалось, Такигава узнает в ближайшие несколько дней, когда его люди не выйдут на связь», — говорю я. «Через своих уже пущен слух, что я ранен, но не серьезно, нападавшие убиты. Аналогично поступите и вы». «Хм», — Сэя смотрит на меня, уже догадываясь о смысле такого хода. Взгляд у Рики тоже задумчивый. «Поясни», — просит Такаги. «О ваших действиях им наверняка сообщают. Приготовление к новым боевым действиям не останутся незамеченными. Вы сообщаете, что неизвестный напал на ХМ вашего зятя, и у него снова дергается щека. На мгновение сужается левый глаз, да чего же приятно его бесить. Он ранен, обстоятельства выясняются. Начните действовать по своим каналам. Ты хочешь выставить нападение на тюрьму, как действие секретного отряда». Дошло до Сэй, она закусывает нижнюю губу, сдержав смешок. ХМ, Такаги смотрит на Юджина. У обоих на лице появляется озадаченное выражение, сменяемое на короткое мгновение задумчивым. «Хитрый», — кивает Юджин, усмехнувшись. «Пока я буду делать вид, что в деревне произошел инцидент», — медленно произносит Сайтера. «Демонстративно пытаться понять, кто за этим стоит. Опять же, не проявлять признаков подготовки к боевым действиям. Я в этот момент атакую и разгромлю силы Такигавы в тюрьме», — киваю я. «Кажется, его сопротивление прорвано, или же он делает вид, что так уж против. А если удастся убедить, что и я, как один из ваших ближайших людей, в этом не замешан, то действовать могли только неподконтрольные вам силы. И ты уверен, что справишься?» Сайтера недоверчиво смотрит на меня, переводит взгляд на Сэю. Та ухмыляется ему, и он тут же переводит его обратно. «Ведь если у тебя не выйдет, то уже через сутки двое, весь блеф раскроется, и война все равно начнется. Это будет сложно», — замечает Рика. «Но если выйдет», — высказывает мнение Сэя, встав и наклонившись к отцу. «Мацуда Миядзаки будут поставлены перед фактом. Некая сила вмешалась и уничтожила бандитов Такигавы. Ты ни при чем. Ты только помог людям, попавшим в рабство, покинуть их узилище и дал им крышу над головой и возможность начать новую жизнь. Они не рискнут начать войну против тебя, не имея информации о том, кто именно разгромил Такигаву и освободил людей. Но справиться нужно будет в течение пары дней», — останавливает он ее, подняв руку спокойным и холодным голосом и при этом выговаривая, глядя мне в глаза. «Причем в ближайшие пару дней. Иначе уже станет ясно, что нам известно, кто стоял за попыткой похищения, что ты цел. Они не знают, являешься ли ты представителем неких сил или просто один из моих людей, но они знают, что ты представляешь мои интересы. Завтра проведу подготовку, послезавтра начну атаку», — сообщаю я ему. «Мои девчата уже знают наметки плана, поэтому не удивляются, но доверие, вот оно, можно, что называется, руками пощупать». «Значит, уверен?» — настойчиво спрашивает он. «Значит, уверен», — киваю я. Втроем возвращаемся домой. Сэя снова вцепилась мне в локоть. Уже стемнело, и вдоль улицы вспыхнули фонари, но начавшийся мелкий дождь разогнал людей. «У нас с Сэей зонт один на двоих», — Рика шагает под своим прозрачным куполом. Капли молотит в натянутую ткань, Прорывы ветра забрасывают водяную пыль в лицо. Спланировать и осуществить такую операцию за пару дней, говорит она, когда мы отошли от школы. Иногда я думаю, что ты монстр. По сути, так и есть. Пожимаю я плечами. У меня руки, по локоть в крови уже. Ага, соглашается она легко. Сэя же крепче сжимает мой локоть пальчиками, видимо, испачкать их не боится. Насилие лишь порождает насилие, задумчиво говорит Сэя. Невозможно убить всех, чтобы его остановить. Ну, если убить в самом деле всех, хмыкаю я, то условие все же будет выполнено, явление исчезнет, за отсутствием исполнителей. Но как быть с тем, кто останется последним? Фыркает Рика. Самоубийца? А зачем? Насилие ведь остановлено. Некого больше, насиловать, говорю, размышляя, не влез ли я на поле с граблями, имеет смысл узнать. Возражение может выскажете, почему этого делать не стоит. С минуту девушки идут молча. Дождь молотит в зонт, со всеусиливающимся напором. Прохудилось небо над нашими головами, протекает. Асфальтовая дорожка блестит от света фонарей, переливает черным. Я считаю, что стоит, произносит Рика первый. Этот мир стал и так довольно паршивым. Такигова и его люди опасны. Они как опухоль заражают других, затягивают людей вседозволенностью и, не умею говорить красиво, расчеловечивают, подсказал я, хмыкнув. А, да, хорошее слово, расчеловечивают, соглашается она. И самое страшное, они такие не от того, что мир рухнул, они такими были и раньше. Согласна, говорит Сэя, бодро кивая. Есть опасность, что начнется новый конфликт. Это главный аргумент против, но они своими действиями приближают его сами. Можно было бы закрыть на попытку твоего захвата глаза, но они в таком случае попытаются снова, и вдруг у них получится, или они просто попытаются ликвидировать тебя, и это тоже, соглашается Рика. Подводя итог, я лишь опасаюсь, что мы можем не справиться самостоятельно, продолжает Сэя, учитывая, что отец получает все сливки. Он мог бы поддержать тебя существеннее, чем дипломатией. Спасибо, говорю я, крепче прижимая Сэю к себе и ущипнув Рику за бочок. До полуночи времени еще вагон. Переселили гоблинов в сарай, перевезя туда же стопку футонов и постельного белья. Призвал и познакомился с очередным пополнением. Гоблин-снайпер оказался самым худощавым из их братьев. Выглядит он при этом странно жилистым, гибким и опасным. Последнее, благодаря холодному, оценивающему взгляду прищуренных, красноватых глаз. Кожа у него зеленая, как обычно, но оттенка молодой травки. Вот он в самом деле может изображать из себя крокодила-невидимку. Вы лежите на траве и вас не видно. Цвета хаки, штаны и рубаха без рукавов. Сетчатый плащ, он же накидка для маскировки. На нее сверху можно накидать листвы, вставить ветки и укрыться, что называется, в чистом поле. Вооружен длинноствольной снайперской винтовкой, учитывая его рост, примерно в 1,5 метра с небольшим, она даже немного длиннее. Судя по конструкции, болтовка. Калибр внушает уважение, 10 мм. Огромный оптический прицел, с широким объективом и сужающимся окуляром. Прицел оказался против ожидания довольно скромным, 6-кратный всего-то. При таком-то размере, ожидал большего. Максимальную прицельную дистанцию стрельбы он сам оценил в 800 метров, а боевую, вдвое меньше, 400. Винтовка однозарядная, поэтому особо быстро палить он не сможет. Гоблины уже скоро выступят как пехота. Другой у меня нет, но эти парни не подведут. Имеет смысл обдумать варианты еще каких-нибудь разумных монстров. Но кроме терминаторов, что очень дороги, ничего на примете и нет пока. У магических, ограничение на время призыва убивает всю их потенциальную полезность. После ужина отправился к Такаши. Он опять спит, что и неудивительно. Я вместе с Шизукой расположился в процедурной, где мы и просидели до полуночи, разговаривая о всякой всячине. В полночь у меня на руке оказались Сильвия, Ина, огненное дыхание, лечение и арт-удар. Девчат я призову уже утром, а вот заклинанием, если одного не хватит, воспользуюсь дважды. Шизука осторожно отключила Такаши от аппарата в момент срабатывания заклинания. Лицо и голова парня уменьшились в размерах, опухоль спала. Он протяжно вздохнул глубоко, закашлялся и открыл глаза. «Каха, я думал умру», — садясь заявил он и огляделся. «Воды, ты бы так выздоровел, без заклинания», — улыбается Шизука, толчком укладывая его обратно и изогнутыми ножничками срезая с его шеи бинты. Я же наливаю в стакан из графина на прикроватной тумбочке прозрачной жидкости. Состояние было стабильным. Просто недели три бы все заживало. Да, спасибо, бормочет он, прикрывая глаза и дождавшись окончания процедуры, жадно пьет, наливаю ему еще один и он быстро выхлестывает и его. Я слышал, как ты рассказывал о том, кто это был, но ничего не уяснил. Люди такиговы, сообщаю я ему, это те, что удерживают тюрьму на западе города. Угу, я понял, хмурится он, отдавая пустой стакан. В ближайшие пару дней мы ему отомстим, добавляю я и похоже зря. Такаши, собрав складку на лбу, садится. Кулаки сжимаются на одеяле. Вижу на шее небольшой розовый след. Все же шрам остался. Шизука, хмыкнув, снимает бинты с его бока, фиксировавшие сломанные ребра. Это может привести к новой войне? Спрашивает он. Может, признаю я. Тогда я против. Поспешно заявляет он, заглядывая мне в глаза и сжимая челюсть так, что вздулись желваки. Извини, я немного неправильно выразился. Месть это побочный, хм, плюс, говорю я, стараясь звучать увереннее. Этот гнойник мешает, опасен и может привести к гибели. Его придется вскрыть. Я все равно против, упрямо говорит он. Но ты уже все решил. Так, да, снова не стал я кривляться. Понятно, кивает он и устало ложится. Я не буду в этом участвовать. Олег, я не хочу, понимаешь? Ты не будешь причиной войны, осторожно сообщает ему Шизука. Я уже понял, бросив на нее быстрый взгляд, говорит он. Но, как же сказать-то, ничего не изменится, понимаешь? Рэй также будет смотреть на Хисаши, пытаться делать вид, что мы друзья. Ты будешь решать возникающие проблемы, а я плестись в хвосте. Устал быть ведомым? Без обиняков спросил я. Надо же, самостоятельность у него таки прорезалась. Да, выдохнул он, слабо улыбнувшись. Я понимаю, как это звучит, но, хочу сам решать, Такаши, вздыхает Шизука. Ну а что, вкидывает он брови и улыбаясь только губами, но не глазами. Я не слишком полезен для группы, у меня нету таких уж выдающихся боевых навыков или полезных знаний. Олегу приходится учитывать это и держать меня в тылу, чтобы я лишний раз не пострадал. И стоило возникнуть проблемам, сразу же чуть не отъехал. Ладно, переспи, что называется, с этой мыслью, говорю я, кивая, главное, чтобы он сам после всего этого не стал охотиться на зомби, пытаясь что-то кому-то доказать. У тебя еще не весь коктейль, которым тебя обкололи, из организма вышел. Да, заклинание не очищает от обезболивающих или наркоза, задумчиво кивает Шизука. Но неприятные последствия их воздействия убирает, тошноты ведь нет, головокружение, нет, качает он головой. Просто хочется спать и слабость. И еще, пока версия для общественности звучит так, Такаги ничего не знает, я ранен, а нападавшие все убиты, в том числе и женщина, говорю я ему. Ничего не понял, вздыхает он, мотнув головой. Тогда завтра, когда отпустит, поговорим обстоятельно и сообщишь решение группе, если захочешь. И еще, утром успокоишь мать и Магуми, мы сказали, что у тебя ушибы, но ничего серьезного, чтобы не волновать, сказал я. Они вряд ли поверили, но, ага, вот это я понял, на его губах наконец появляется искренняя и благодарная улыбка, при этом глаза явно слипаются. Спасибо, тогда, спокойной ночи, спокойной, отдохни как следует, киваем мы с Шизукой и оставляем его в палате одного. Он уйдет из группы, когда мы отошли с ней по коридору к смотровой, спрашивает Шизука, снова вздыхая. Думаю, да, он все же парень, ему хочется быть первым, пояснил я, взяв ее за руку. Я не могу дать ему стать первым в нашей группе, значит, ему придется стать в своей, ну или просто самостоятельным, хотя бы. Ох уж эти мальчишки, фыркает она. Кота и Хисаши, например, не парится особо. Хисаши, он как бы ведомый, это не хорошо и не плохо, возможно временно, но у него эмоциональная зависимость от Рэй, поделился я с ней своими наблюдениями. А Кота точно осознает свою важность и роль в группе, его она устраивает. Но мог бы и потерпеть еще пару месяцев, дергает плечом Шизука. Видимо, уже нет, хмыкаю я, какой я молодец, вытеснил Альфача из группы. Ничего, поговорим, когда он отдохнет, озвучит, возможно, свои планы. Да уж, Шизука глядит на окно, по нему мерно стучит дождь, капельки стекают по стеклу. Но если честно, я бы не хотела новой войны. Я тоже, поэтому надеюсь, что все получится, соглашаюсь я. Постараемся, да, ага. Я целую девушку перед тем, как оставить ее на дежурстве и отправляюсь на боковую домой. Утром начинается главное, подготовка к завтрашнему выступлению. Пока умываюсь, проверяю приход бедствий, есть одно. Тихая злость из-за сложившейся обстановки прорывается в глухом ворчании. Я невольно грызу зубную щетку, сдерживая раздражение. Конечно, я закусился, форсирую в некотором роде. Все можно сделать спокойно и размеренно, совсем не спеша. Можно плюнуть и просто перейти в режим КХМ, не к ночи упомянутой, самоизоляции. Но так проблему не решить. Я же собираюсь разрулить все не тонкой интригой, потому как не особо умею. А главное, на интриге время нужно. А время идет, даже бежит. Потому приду и просто стукну в дверь так громко и сильно, чтобы снести и двери дома, и главу дома. Уф, вроде отпустило. И не то чтобы меня напугало, что меня могли ликвидировать ударом в спину, хотя неприятно, надо признать. Разозлило, что они нагло рушат мои планы. Ну, посидели бы тихо еще с полмесяца, я бы и сам к ним пришел, может даже без стрельбы, но нет же, опять заводиться начинаю. Самое неприятное, они своими действиями моим, ХМ, подзащитным угрожают. Да чего душой кривить, женщинам моим, да и мешают они с теми же бедствиями бороться. Постоянно в уме приходится держать территории, на которые соваться не следует, чтобы не спровоцировать или не нарваться. Так что да, сделаю мир немножечко чище. После завтрака призову Сильвию и Инна. Из-за всех этих событий у меня времени и с двумя другими девчатами даже познакомиться не было. Как минимум знакомство на следующую неделю придется отложить. Шизука вместе с Рикой, Алиной и Такаши вернулись домой. Завтрак будет немного поздним. Он сходил к своей девушке и матери, успокоил их. Такаши по возвращению сразу ушел к себе в комнату. Саика приготовила завтрак. Он так и не вышел, пока она не закончила. Появился непосредственно, когда все рассаживались. Собранный, сосредоточенный, ребята бросились его поздравлять. Рэй попыталась его обнять, но он ее мягко отстранил, покачав головой, отчего она недовольно цыкнув отошла. О том, что он скорее всего покинет группу, официального заявления еще не было, хотя все и так в принципе подозревают. Саика, собрав посуду, вместе с Рэй принялась ее мыть. Остальные пьют чай, глядя на меня, ждут собственно озвучивания мероприятий на сегодняшний день. Я покосился на Такаши, может он хочет взять слово, но он покачал головой. Итак, как вы уже знаете, Такигава предпринял некоторые действия. Я в течение 20 минут разобрал вчерашний разговор с Такаги, разложив информацию по полочкам и озвучив наконец свое решение. Причина его поспешности, а именно высокие шансы на успех мероприятия в случае, если их исполнить максимально быстро, то можно решить проблему, не спровоцировав очередной виток конфликта. Поэтому, все будет проведено в ближайшие два дня. Глянув на Такаши, подвожу я итог. «Я понял», — кивнул он, но взгляд у него остался спокойным и немного равнодушно усталым. «Задействована будет только наша группа. Такаги по завершению нами операции вывезет освобожденных людей», — подчеркиваю я. Сегодня основная задача в подготовке всей операции ляжет на плечи Ивы и Дины, впрочем, подробности позже. Охотницы, переглянувшись, кивнули друг другу и мне. Лица у них спокойные и уверенные. Дина хладнокровно смотрит перед собой, слушая меня. Эва же внимательно осматривает лица ребят, надолго задержавшись взглядом на Такаши. «Такаши, ты опять не согласен?» – спрашивает его Рэй, откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди. Судя по выражению на лице, она все так же раздосадована его поведением. «Да», — коротко отвечает он. «И почему на этот раз? Ты прямо от их действий пострадал?» — возмущенно спрашивает она, сверля его взглядом. «Я знаю», — коротко дернув уголками губ, отвечает он, похоже, испытывая своеобразное удовольствие, выводя ее из себя. «ТЦ, почему ты такой?» Рэй, не закончив, отвернулась от него, уставившись на меня. «Прямо как чувствует, что за изменением в его характере ответственен я». Такаши, хмыкнув, смотрит на меня тоже, поднимая руку и выпрямившись на стуле. Молча киваю ему, и он высказывается. «Я знаю, что это прозвучит не слишком красиво, но я ухожу из группы». «Так и знала», опустив лицо вниз, ворчит Рэй. «Причина не только в тебе, хотя и в тебе тоже», спокойно продолжает он, добавляя многозначительно. «Я уже довольно долго думал об этом, и не только об этом». «И чем ты хочешь заниматься?» — спрашивает его Сэя. «Пока не знаю», — пожимает он плечами, улыбнувшись. «Решу. Постарайся только не угробиться», — сурово сообщает она ему. «Этим ты нас всех сильно выручишь. Пару месяцев в город не ногой», — фыркая, обещает он, расслабляясь. Видимо, озвучивая решение, он несколько опасался негативной реакции, но ребята восприняли все довольно понимающе. «Думаю, займусь починкой мотоциклов». «Хорошо, думаю, ты понимаешь, что рассказывать об Олеге и не стану, снова кивает он, улыбаясь. Сэ, я не полный идиот, язык за зубами могу держать. Хорошо, кивает она удовлетворенная. Съедешь? Спрашивает Саика, разминая запястье. Думаю, да, так ведь будет правильнее, спрашивает он, посмотрев на меня. Комната твоя по праву, пожимаю я плечами. Но если съедешь, пустовать она не будет. Хорошо, а то девушек становится все больше, прищурившись, говорит он мне, ухмыльнувшись. Это уж точно, вздыхает Сэ, бросая на меня осуждающий взгляд. Виноват, но не виноват. Ты ведь в курсе, что пока проблема с Миядзаки им отсюда не будет решена, ты, как входивший в группу коллегу, будешь под угрозой. Так же, как твоя мать и девушка, неожиданно сурово спрашивает его Рика. А, да, понимаю, поморщившись, соглашается он. То есть риск осознаешь, уточняет она. Да, я же уже сказал, хмурится он. Так, Такаши, в ближайшие 2 дня, тебе еще желательно посидеть дома, говорю я, глянув на Рику. Та хмуро кивает. Во избежание. Без проблем, пожимает он плечами. Тогда, группа, готовимся к выезду. Такаши, в дневное время держись на виду у людей, говорю я. И говори, что это Олег ранен, напоминает ему Сэ. Когда будут спрашивать о тебе? Да, я понял идею. Когда выспался? Кивает он. На этом наш разговор закончился. Призвал Сильвию и Ина. Девчата довели им события, которые случились при их отсутствии. Я же занялся изучением имеющейся информации о тюрьме. Сэ и Саика мне в этом помогли, благо они про нее уже изучали. Выехали в город на 2 фургонах, предоставленных Юджином, уже после часа дня. Раскрывать свои намерения я не собирался. Те, кто, возможно, следят за нами, помимо ликвидированной группы, будут видеть гуляющего со своей девушкой целого Такаши, Хамви, стоящий во дворе дома, а также слушать болтовню и слухи, что будут распространять уже бойцы под руководством Юджина. Погода опять серая, тучи, но дождя нет, что несколько облегчит задачу Эви и Дине. Времени режима тень ей должно хватить, чтобы продержаться большую часть светового дня сегодня и завтра. Благодаря допросам пленных, мы знаем конфигурацию тюрьмы, частично ее внутренние устройства, а также возможные варианты постов. Такигава наполовину самостоятельный игрок, а потому военные своих людей на его территории не размещали. Опять же, насколько нам известно, но что-то могло уже измениться. Но за свои услуги, некие ресурсы он 100% получил. Огнестрел тот же. Наверняка они таким образом перетягивали его на свою сторону. Такаги до недавнего времени, ему кроме женщины топливо предложить особо нечего было. Это сейчас все постепенно меняется. Но он сделал ход не на той стороне, оставался бы терпеливым нейтралом, и кто знает, может, я бы его так и не тронул. А теперь трону, так трону, что ему не понравится. Рика ведет машину первой, я следом за ней. Маскировка, понятное дело, не ахти, но быстро промчались до западной окраины города, маневрируя по улицам. Отъехав от жилых домов, загнали машины на обочину, замаскировавшись недалеко от дороги, ведущей к тюрьме. В принципе, по призванным девчатам и монстрам все ячейки заняты, что явный плюс. Минус же, что завтра начнется новый круг, и потерь желательно избежать было бы, иначе девчата выпадут до его окончания. С другой стороны, у меня есть 2 девушки на замену. Высадились, ребята рассредоточились, беря местность под контроль. Раз есть арт-удар, глупо не воспользоваться им, чтобы изучить территорию и местность вокруг тюрьмы. Естественно, наносить удар сейчас не буду, выдавать свои намерения я не собираюсь, да и обстреливать именно тюрьму нет смысла. Там много непричастных, что от такого удара пострадают, и ответственность за их гибель ляжет на мои плечи, пусть в большей части и моральная в основном.